Глава 377. Я что, побледнел? Проверка. Перчатки продвинутого уровня. Название. Красные вольтовые перчатки. Сила. Плюс 10. Защита. Плюс 6. Активный навык. Громовой плащ. Громовой плащ – это активный навык. При активации он будет заряжать перчатки, используя силу расплавленных кристаллов зверя. Синие линии на перчатках перегружают себя, выпуская слой электричества, ударяя электрическим зарядом врага. Этот навык никак не влияет на пользователя. Перезарядка навыка 30 минут. Перезарядка может быть сокращена, если для зарядки перчаток используется дополнительный источник энергии или внешний источник энергии. Прочитав описание, Куин был на седьмом небе от счастья. Это было больше, чем он ожидал, и ему было трудно сдержать улыбку. Алекс тоже это заметил, и теперь его подозрения подтвердились. По какой-то причине казалось, что у Куина был глаз на вещи. Сам он не мог быть фальсификатором, иначе зачем бы ему понадобилось его искать, подумал Алекс. Он считал Куина странным персонажем, но теперь он начал ему нравиться, не только из-за предоставленной ему возможности, но и потому, что он был первым клиентом, который по-настоящему оценил его работу. Куин не мог расстраиваться. Во-первых, перчатки увеличили его силу на целых 10 пунктов. Это означало, что его сила теперь будет на уровне 50, когда они будут использованы, поставив его на следующий уровень. Затем был активный навык. Но это был не просто какой-то активный навык, а элементальный. Это был один из наиболее редких видов доступных активных навыков. Теперь Куин понял, о чем говорит Алекс. Как все звери, имеющие один и тот же элементарный атрибут, помогли ему в создании оружия. И снова он не мог не поблагодарить Лео за то, что тот снабдил его кристаллами. Если бы он был сам по себе, было бы почти невозможно найти деньги или охотиться за кристаллами, чтобы получить такие вещи. «Мне жаль того, кто станет твоим первым подопытным с этими штуками. Я думаю, что ты единственный первокурсник, которого я знаю с перчатками продвинутого уровня», — сказал Алекс. Куин хотел проверить снаряжение прямо сейчас. Однако возникла проблема. Если он выйдет в обличье ночного демона, то не сможет ими воспользоваться. Они были мертвой уликой, которая в конце концов приведет к нему. Если бы он использовал их в игре или ночью, то люди могли бы связать эти вещи, и это бы привело их к нему. Так что на данный момент он просто должен сохранить их в своем инвентаре. «Спасибо», — сказал Куин, протягивая руку. В конце концов, все это не стоило ему ничего, и он мог сказать, что это будет отличное партнерство на будущее. «На будущее!» — Алекс пожал ему руку в ответ. Когда уроки наконец закончились, все еще оставался промежуток времени между тем, когда небо становилось темным. Обычно Куин использовал это время, чтобы поиграть в виртуальную игру. Но сегодня он решил вернуться в свою комнату в общежитии. Там он терпеливо ждал, пока наконец не вернется Ворден. «Давно не виделись», — сказал Ворден. «Я думал, ты сегодня опять будешь играть в эту игру». «Ха, да, извини за это», — ответил Куин. «Ты знаешь, что происходит. В любом случае, забудь об этом, Ворден. Я хотел дать тебе кое-что, чтобы помочь тебе. В конце концов, если бы не ты и твоя семья, я бы никогда не смог сражаться на этом турнире», — сказал Куин, протягивая вперед обе руки. Тени начали формироваться, а когда они исчезли, появились два коротких меча. Два коротких меча имели одинаковую форму. Они были довольно толстыми и имели небольшой изгиб, идущий к вершине. Рядом с рукоятью на основании меча виднелся рисунок стрелы. Однако оба меча были совершенно разных цветов. В то время как один меч был черным с белой стрелой, другой был белым со стрелой у основания, которая была черной. Ворден не собирался отказываться от бесплатного подарка. Он действительно чувствовал, что Куин должен ему что-то с тех пор, как он чуть не убил его на Красной планете. Но сейчас он не собирался поднимать эту тему. Он взял два меча и подумал, что хотя они были толстыми и выглядели тяжелыми, на самом деле они были невероятно легкими. Затем Ворден начал наносить ими несколько ударов в воздухе. Сначала они были медленными, как будто он проверял вес вещей. Но в конце концов он начал ускоряться. С каждым ударом слышался шум ветра, который становился все громче и быстрее, пока он, наконец, не остановился. «Извини, я немного увлекся. Прошло много времени с тех пор, как я использовал оружие», — сказал Ворден. «А еще мне кажется, что два разных меча дают мне разный импульс. Черный меч дает мне грубую силу и мощь, в то время как белый меч дает мне скорость». «Ну, как и ожидалось, ты хорошо справляешься со всем», — ответил Квин. «Есть еще один активный навык, но я позволю тебе разобраться в этом самому. Я думаю, что они пригодятся, когда у тебя нет способности под рукой. Вокруг тебя не всегда будут люди, и ты хорош в ближнем бою, так что они выглядят более чем идеально для тебя. Я могу только видеть в этом плюс, что они сделают тебя более универсальным». То, что сказал Квин, имело смысл. Единственное, в чем сейчас нуждался Ворден, так это в модном поясе и ножнах на талии, или, может быть, и на спине, куда он мог бы положить оружие. Он не тратил свое пособие, которое регулярно присылала ему семья, и был удивлен, что оно до сих пор не прекратилось. Так что у него должно быть достаточно денег, чтобы купить их самому. «Спасибо за это, Квин. Они великолепны. Хотя, если ты можешь, может быть, тебе стоит отблагодарить Лейлу в какой-то момент», — сказал Ворден. «Не волнуйся, я так и планирую. Я в долгу перед вами за то, как много вы мне помогали. Кстати, как поживают остальные?» — спросил Квин. «Остальные?» — спросил Ворден, на секунду смутившись, но тут же сообразил, что Квин имеет в виду Ратан и Сила. Он совсем забыл, что Квин знает о его секрете. «Они нарушители спокойствия, но у них все хорошо», — ответил Ворден. Они вдвоем остались в комнате и решили немного нагнать друг друга. В конце концов, они не разговаривали друг с другом последние две недели. Вскоре солнце начало садиться, и, наконец, снаружи стало совсем темно. «Ладно, мне лучше снова пойти в VR-центр», — сказал Квин, поднимая руки и вставая с кровати. «Квин! Я знаю, что ты не пойдешь в VR-центр», — сказал Ворден. «Я знаю, что ты ночной демон, или как там его называют. Послушай, я не собираюсь говорить тебе остановиться. То, что ты делаешь, на самом деле оказало положительное влияние на всю школу. Но я просто хочу предупредить тебя, что бы ты ни делал, не используй свои теневые силы. Я знаю, что это совершенно очевидно, но все гораздо серьезнее, чем ты думаешь. После того, как мы узнали о том, что Дюк сделал с Питером, я начал смотреть на вещи немного больше и обнаружил, что школа ненормальная. Конечно, издевательство и дискриминация случаются на всех базах и даже во внешнем мире, но я никогда раньше не видел этого до такой степени. Я уже говорил тебе об этом раньше, но я связался со своим братом только для того, чтобы подтвердить это. И когда он пошел в свою военную школу на другой базе, они не закрывали на это глаза, как делают эти учителя. Все это дело с издевательствами и участием студентов второго курса. Это больше похоже на организованную преступную группировку. Если Дюк узнает, что ты вмешиваешься в это дело, он может прийти за тобой лично». Квин не проигнорировал его слова, но продолжал идти к двери, а затем открыл ее, но прежде чем закрыть, он заговорил. «Хорошо, потому что именно этого я и хочу», — сказал Квин, закрывая дверь.